Приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Меня с семьей не было три воскресенья подряд. Три субботы, три воскресенья. Я вообще не знаю. Первое воскресенье, когда мы не пришли, по уважительной причине. Вот. Я как-то его в суете провел, но я посмотрел онлайн-трансляцию в интернете Мытищинской церкви ЕХБ, нашего братства, и мыслями был полностью с женою там, в роддоме. Смотрел проповеди, слушал их, а мысленно был там. Думаю, ладно. Прошло одно воскресенье, потом подходит второе воскресенье, жену снова в роддом забирают. Я думаю, второе воскресенье, я дома с дочкой. Как-то не по себе, непривычно. Но я знаю, что есть Дом Божий, Храм Божий, Церковь. В воскресенье я должен быть там, а я дома. И как-то опять не по себе, я опять включаю трансляцию, там все зависает. Половина предложения слышно, половина не слышно. Проповедь вроде послушал, ничего не запомнил. Вторая проповедь, попел с ними вместе. Ровно в 12 заканчивается. Все. А с кем общаться? С дисплеем? Все, закончилась трансляция. Я сижу, начал с дочкой общаться, думаю, поприветствуюсь с ней, поцелуюсь, поздравлю, что вот вечера была. Проходит неделя. Снова воскресенье, снова мы дома. Опять непривычно. Я вот начал размышлять над тем, что как же Бог благ, что в жизни верующих людей есть то место, куда мы можем все вместе в один день приходить. И не только в один день, не только по воскресеньям. Я уже говорил об этом, что в основном по воскресеньям ходит лицо церкви. Все красивые, все надушенные, нарядные. Смотришь в зал, зал полон. Лицо церкви приходит, все красивые. А по остальным дням приходит сердце церкви. По субботам малое количество, но душевное количество. Я не знаю, сейчас по средам проходит разбор слова в церкви. Вот раньше по средам мы приходили, тоже немного народу было. Но приходили те, которым было интересно не друг с другом поговорить, как это воскресенье в основном бывает, о новостях, а именно Слово Божье почитать. Вот сегодня тоже один из таких дней, когда пришло в церковь сердце, в Дом Божий. На тему хотел бы сегодня поговорить на такую тему, как Храм Божий. Ветхозаветный Храм Божий и Новозаветный Храм Божий. Что это и какое различие между ними? На первый взгляд может показаться, что когда мы говорим слово «храм Божий», это мы больше говорим о Ветхом Завете. Но и в Новом Завете тоже об этом говорится, храме. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 3 главу. У кого есть слово Божье, открывайте. Первое послание к Коринфянам, 3 глава. И мы будем читать с 16 по 17 стих. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Апостол Павел пишет: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Дословно, если переводить слово «храм», то оно происходит от очень древнего прославянского слова «хорм», которое означает в буквальном переводе «дом». Храм Божий, именно слово «храм», происходит от старославянского слова «хорм», которое означает в буквальном переводе «дом», то есть «любой дом». Но приставка к храму определяет, что это за дом. Если можно сказать, что, грубо говоря, храм культуры, да, дом культуры, то туда ходят люди культурой заниматься, да, понимать, что такое культура. Дом культуры. или храм музыки, дом музыки, то приставка «музыка» определяет назначение этого дома. То есть, если мы говорим о храме Божьем, то мы должны понимать под словом «храм» дом Божий. И если мы приходим в храм музыки, то мы там занимаемся только музыкой, либо слушаем только музыку, больше ничем не занимаемся. Если мы приходим в дом Божий, то мы чем должны заниматься в этом доме? Слушать, что нам говорит Господь. Заниматься, другими словами, Богом. Понимать, кто такой Бог, потому что мы пришли к Нему в дом. Однажды в истории Господь, вот в ветхозаветной истории, Господь повелел своему народу, то есть евреям, построить и соорудить такое место, где он мог бы находиться среди них. Об этом написано в книге «Исход», 25 глава, 8 стих. Книга «Исход», 25 глава, 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Господь еще с тех времен ветхозаветных, Он уже давал обещание, что Он будет среди них, Он будет пасти их, Он будет смотреть за ними, чтобы народ Божий понимал, что Бог не где-то там далеко, Он рядом. И это место было определено территориально. В древние времена, во времена Ветхого Завета, храм, который построили ему, его народ, это было то место, куда люди приходили общаться с Богом. В этот храм приходили люди узнать волю Божью, когда было очень трудно в жизни. Пример тому, один из примеров тому, книга Исаия, 37 глава, 15 стих, молитва Иезекии в храме. В храм приходили для поклонения. Один из примеров, первая книга Царств, 1 глава, 3 стих, когда Елкана приходил на поклонение Богу в храм. В храм приходили для того, чтобы принести жертвы. Один из примеров, 3 книга Царств, 8 глава, 63 стих. Соломон приносит жертвы в храме, который только что построил. В храм приходили для молитвы. Один из примеров, книга Деяний, 22 глава, 18 стих. Павел молится в Иерусалимском храме и рассказывает свою историю обращения. Вот четыре момента, которые мне на память пришли. Это приходили в храм узнать волю Божью, приходили в храм для поклонения Богу, приходили в храм, чтобы принести жертвы Богу, приходили в храм, чтобы помолиться и засвидетельствовать свою историю обращения к Богу. То есть засвидетельствовать друг другу. Вот эти четыре момента, которые в ветхозаветное время и в новозаветное время были в том доме, который построили ему его народ, в Доме Божьем. Храм во времена ветхозаветные являлся сердцем и центром духовности древнего Израиля и древнего еврейского народа. То есть весь народ израильский со всей территории израильской приходили в одну точку. Если проследить историю и жизнь еврейского народа, у них никогда в жизни не было двух храмов одновременно. У них был только один храм. Это было всегда. У евреев был только один храм. Никогда не было двух храмов. Первый храм, который был дан народу израильскому, он назывался Скиния. Помните, да? Он все время куда-то перемещался. Вот куда народ Божий ходил, туда ходила и Скиния. То есть народ Божий всегда носил с собой эту, на наш язык перевести, храм-палатку. То есть они, куда они шли, туда и шел этот храм. Они носили его с собой. После вот этой храм-палатки царь Соломон построил первый храм, который уже фундаментально стоял на одном месте. Этот храм был с фундаментом, углубленным фундаментом. И этот храм был очень великолепный. Если взять всю землю, то нету в истории подобных строений, которые были подобны этому храму по масштабу и по великолепию. Соломон очень сильно хотел его построить, и Господь ему позволил это сделать. И он вложил в него очень много сил, финансов и времени. Впоследствии этот первый храм, ну, условно, второй храм, да, после Скинии, впоследствии этот первый храм был разрушен завоевателем Навуходоносором, и народ израильский был уведен в плен. Но по возвращению из плена был построен второй храм. Об этом написано в книге Ездра, 3 глава, с 8 стиха и далее. Но хотел бы прочитать книгу Ездра, 3 главу, 8 стих, 8 глава, 12 стих. Книга Ездры, 3 глава, 12 стих. Вот так правильно. «Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно». Почему народ Божий, почему старики, которые были свидетелями второго храма, который построил Соломон, плакали, видя основание третьего храма, который строился? Они помнили великолепие второго храма. Они понимали, что больше храма такого не будет, что больше такой резиденции Бога на земле никогда не будет. Не смогут люди построить. Энтузиазма уже не хватит, финансов уже нету. Потому что при жизни Соломона экономика Израиля была на пике. И после этого никогда такой экономики не было у Израиля. Но и третий храм претерпел много всего за время своего существования. Ирод его более-менее привел в такой красивый вид, но в 70-м году он все-таки был разрушен римскими завоевателями. Ну, это уже после Рождества Христова, в 70-м году нашей эры. Смысл или назначение храма в Ветхом и Новом Завете отличается. Или можно сказать так, что в Новом Завете храм потерял свое назначение, которое имел в Ветхом Завете. В Ветхом Завете человек приносил в жертву животное в этом храме и таким способом получал временное отпущение уже совершенных грехов. В Новом Завете такая нужда отпала, потому что Иисус Христос сам как жертва на кресте принес себя за наши грехи и за грехи всего человечества однажды и навсегда. После Голгофского подвига Господь Духом Святым перестал обитать в том храме, в который приходили евреи. И это произошло видимым образом. До того, как Христа распяли, Он говорил, что «Сей дом ваш остается пуст. Вы меня своими руками из этого дома выгнали, хотя этот дом, он дом мой». И вспомните, когда Мария и Иосиф при путешествии потеряли Иисуса. Куда они, как вот после долгого поиска, куда они пришли и где они его нашли? В храм Божий. И при диалоге, что Христос им сказал? «Я дома! Я дома!» Так храм Божий – это чей дом? Божий. Но евреи – народ Божий. И мы зачастую его выгоняем отсюда. Но, слава Богу, Господь далее через апостола Павла нам говорит кардинально другие вещи, которые мы должны сегодня понять, принять и выйти из дома этого и пойти дальше, понимая это и храня это. После Голгофского подвига Господь Духом Святым перестал обитать в храме и стал обитать после Дня Пятидесятницы в сердцах верующих людей. Это удивительно. Апостол Павел говорит верующим в Коринфе, вот это послание было написано верующим в Коринфе грекам, у которых было развито многобожие, у которых не было такого понимания, которое было у евреев, что храм должен быть один. У них было много храмов разным богам. И для них не было проблемы построить еще один храм Богу, которого они приняли. Но апостол Павел предостерегает их и, наставляя их, говорит следующие слова. «Вы сами и есть храм Божий. Вы сами носите в себе частицу Бога». Верующим, он пишет грекам. «Внутри верующих теперь Бог не гость, а постоялец. Тот, который не три дня живет, а более». В 16 стихе написано: «В вас теперь живет Бог». Далее, в 17 стихе написано, что Павел напоминает, что человек не может без печальных для себя последствий выгнать Бога из храма. Написано, что храм этот святой, что храм этот посвященный, то есть отделенный для Бога. И в конце 17 стиха Павел снова повторяет: «А этот храм вы». Дая характеристику храму, что этот храм святой, он нас побуждает помнить, что в нас храм, который свят. Интересно, на фоне вот последних событий, последней информации, я как бы, вот читая вот этот отрывок, я всегда понимал, что Бог покарает людей, которые разрушат храм Божий, который фундаментально стоит на земле. И вот по России сейчас я не понимаю, почему. Я знаю, почему, потому что об этом в Слове Божьем говорится. Я не понимаю, почему это в мое поколение происходит. Вот гонения начинаются, храмы закрывают. И апостол Павел говорит, что таковы Господь покарает людей. Но апостол Павел нам, другими словами, дает понять, что не только Бог покарает людей, которые храм земной Божий разоряют, но и тех людей, которые разоряют храм внутренний. Не только Бог покарает нас, когда мы разоряем физический храм, но и тот духовный храм, который в нас есть. Мы зачастую золото, которое принадлежит Господу в нашем сердце, золото и драгоценности, я считаю, это духовность, это воздержание, это Слово Божие, это обещание Богу, которые сложены в драгоценном металле в нашем храме, посвященном Богу. Мы это все раздаем и обмениваем на грехи. Мы разоряем храм Божий. И апостол Павел говорит, что таковых людей покарает сам Бог. То, что мы являемся храмом Божьим, это не наша заслуга. И это не наша собственность, это собственность Божья. Но эту собственность мы можем разорять своими руками, и нас Господь покарает за это. Странно, что в наше время многие люди в своей жизни желают до сих пор видеть какой-то еврейский храм. Даже среди нас, среди верующих, большое количество людей ездят как паломники в Иерусалим посмотреть храм Божий, который, какая-то часть храма Божьего осталась. И много вот свидетельств есть, добрых свидетельств, что люди, ездя туда, ощущают особое какое-то поднятие духа. Они говорят: вот мы прошли по Виа Долороса, мы прикоснулись к Голгофе, мы у колодца были, мы в Гефсимании были, мы вот как-то пережили все это. Они как бы вот этими словами... Я тоже там был, два раза я там был. Но, может, я как бы, маловерующий такой, что ли, маловер. Ну, для меня это как бы экскурсия, обыкновенная экскурсия. Я и там был, и жена со мной была. Ну, каких-то ярких впечатлений от того путешествие я домой не привез, в принципе. Я говорю, может быть, у меня проблема. Может быть, у моей жены проблема, я не знаю. Может быть, жена меня просто поддерживает, говорит: да, я тоже ничего не почувствовала, она сама как бы там, как было хорошо. Не знаю. Но многие люди из вот таких простых мест делают места святые, освященные, как бы своим вот этим поведением, что даже вот я вот проезжаю на автобусе, когда еду от Орехова до церкви, я проезжаю храм вот с синими куполами, какой он красивый. Удивительно, на самом деле, вот очень красивый храм, и он построен для Бога. Я надеюсь, что там Господь живет. Отчасти, когда приходит туда народ, который призывает имя Его. Я вот проезжая этот храм, ну, там есть остановка, которая возле храма, люди, сидя в автобусе, вот крестное знамение, выходят там, идут, допустим, мимо, останавливаются крестное знамение, как бы понимая, что... Наверное, думаю, что вот там Бог, он на них смотрит, чтобы они вот как бы показали, что они его, ну, приветствуют вот крестным знамением. Иногда вот люди из обыкновенных мест делают святые места. Но апостол Павел в послании к Тимофею пишет, что «Я желаю, чтобы мужи Божии воздевали чистые руки к Господу на всяком месте». То есть не только тогда, когда мы проходим православный храм, мы крестное знамение делаем, не только тогда, когда мы приходим в Дом Божий, мы встаем на колени и молимся, не только тогда, но на любом месте, на всяком месте, где мы бываем. То есть то понимание, о котором многие из нас слышали, что есть святые, чистые места, намоленные места, это не евангельское понимание. Господь это отменяет. В 4 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус встречает самарянку у колодца, впоследствии разговора она ему задает вот очень правильный вопрос. «Господи, где должно поклоняться?» Хороший вопрос. Каждому из нас, наверное, в жизни надо знать на него ответ. «Господи, где должно поклоняться?» Евреи говорят в Иерусалиме. Наши отцы говорят на этой горе. Христос ей отвечает, сам Бог ей отвечает. «Истинно, истинно говорю тебе, настало, уже настало такое время, что не на горе сей, не в Иерусалиме, но Господь будет искать поклонников себе в духе и истине». Где то место, о котором говорит Христос? Везде. Везде. А больше я вам скажу, здесь не о месте говорится. Здесь говорится о том, не где мы поклоняемся, а как мы это делаем. Какое расположение нашего духа, когда мы это делаем? Какое настроение? Каким мы приходим в этот момент к Господу. Оставаясь дома по воскресеньям, я четко понимаю, что и дома я тоже могу провести собрание. И дома тоже храм. Не так, что я сегодня не пришел в церковь, я освобожден от уроков, которые мог бы получить в церкви. Нет. Если мы согласились, что воскресный день – это день Господу, и если мы остались в воскресный день по уважительной причине дома, сделайте этот день, как делает этот день в церкви народ Божий. Отдайте его Господу. Хотя бы полдня, хотя бы до 12. Отдайте его Господу. Почитайте, помолитесь, поразмышляйте, попойте наконец. Христос ей говорит, дело не в том, где мы поклоняемся, а в том, как мы это делаем, в духе и истине. Я бы хотел, чтобы мы сегодня поразмышляли вот над такими моментами. Приходить к Богу легче, чем жить с Богом. Некоторые верующие до сих пор думают, что Бог живет только в церкви. Они идут в церковь и... идя в церковь, одеваются так, понимая, что в церкви надо быть одетым правильно, но дома, на улице, они ведут себя как попало. Приходить к Богу легче, чем жить с Богом. Другими словами, приходить в больницу к больному человеку проще иногда, чем жить с этим больным человеком и служить ему. Вот Юлина мама ходит, я до сих пор не могу выговорить это слово, туда, где люди на постоянной основе живут, ну вот психически больные люди. Там наша сестра из нашей церкви живет одна, я не знаю, как ее зовут. Да. Вот интересно, вот туда иногда приходить послужить людям легче, чем жить там с ними и служить им. Проще на самом деле. То же самое и к Богу. Нам проще в церковь приходить в гости к Нему, нежели с Ним жить и пускать Его в свое сердце. Неудобно, потому что. Неудобно, не в осуждение никому, неудобно всегда ходить в косынке. Иногда удобно по воскресеньям только это делать. На самом деле, это удобно только по воскресеньям. Неудобно всегда ходить в рубашке, удобно это делать только по воскресеньям. Но мы забываем, что и по воскресеньям, и по понедельникам, и по вторникам, по средам, по четвергам, по пятницам, по субботам мы всегда перед Господом ходим, и люди на нас смотрят очень внимательно. Проще изредка навещать Бога в храме, чем позволить Ему быть в твоем храме каждый день. Деяния, 17 глава, с 24 по 25 стих. Деяния, 17 глава, с 24 по 25 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Вот определение места жительства Господа. Он не живет в рукотворных храмах. Он не истукан, который упал и нуждается, чтобы мы его подняли или протерли с него пыль. Он не нуждается в этом. Он не истукан. Он не стул, он не кафедра в церкви. Он Бог, который живет в людях. Нет проклятых мест, как и нет благословенных мест. Если мы думаем, что мы, придя в церковь, будем иметь какой-либо покой, мы отчасти правы. Здесь не кричат, как иногда дома, во дворе, на работе. Но мы должны понимать, что это не потому, что это место намоленное. Благословенно место тогда, когда благословенный человек стоит на этом месте. Я вам скажу и приведу один пример, не для того, чтобы похвалиться или что-то. Вот я работал на одном объекте, там было все хорошо. Меня перевели на другой объект, где было все плохо. Ну, там плохо работали. Как вы думаете, как сейчас там стало? Хорошо. Почему? Потому что я делаю все как для Господа. Я научен так. Благословенно место тогда, когда благословенный человек стоит на этом месте. Проклято место тогда, когда проклятый человек стоит на этом месте. Нету таких мест, которые бы мы могли сказать, что это благословенное, а это проклятое место. Нету. Старая русская пословица, запомните ее, она очень интересная. Бог не в бревнах, а в ребрах. Бог не в бревнах, а в ребрах живет. То есть Бог не в здании, а в человеке. Отличная пословица. Отличная. У евреев никогда не было одновременно двух храмов. Павел, будучи евреем, пишет, что вы храм Бога. Тем самым давая понять, что Иисус Христос отменяет Иерусалимский храм и отменяет любое другое понимание храма вообще. Даже рядом, чтобы ничего не стояло. Мы храм Божий. Мы должны в себе порядок наводить, а потом уже в здании. Мы должны окна нашей витрины мыть, а во вторую очередь уже вот этой. А то бывает, приходишь на работу, а у тебя на лбу написано «Не трогай, убьет». Понимаете? Или «Не подходи, убьет». Мы должны с себя начинать, со своей витрины. Нельзя сегодня верующему человеку жить с двумя храмами. В один вкладываться, а в другой не вкладываться. Храм Божий внутри нас, а то место, куда мы приходим, это дом молитвы. Это собрание святых людей. Не в том проблема, что сейчас многие несерьезно относятся к месту, куда мы приходим. Но вот заметьте, иногда мы себе позволяем прийти в Дом Божий и вести себя как попало. Ну, не всегда у нас расположение духа есть, вести себя вот свято. Не в этом проблема, что мы несерьезно относимся к этому зданию, а большая проблема тогда, когда мы несерьезно относимся к себе, забывая, что мы храм Божий. Мы храм Божий. Об этом написано. Если я понимаю, что я храм Божий, то когда я на кого-то ругаюсь, то это то же самое, как то, когда бы кто-нибудь ругался в церкви с кафедры. Представьте такой момент, что вот мы сейчас сидим, и я начинаю очень громко, нецензурной бранью с кафедры на кого-то ругаться. Это ненормально. Ты скажешь, ты что делаешь, ты где находишься? Или вы так не скажете? Если я начну ругаться на кого-то нецензурной бранью, вы будете молчать? Вот у кого есть палка, тот, наверное, палкой мне даст. Но это 100%. Да. Мы понимаем, что это место святое, это храм Божий. Тут так нельзя делать. А дома как мы делаем? Если мы храм Божий, если мы храм Божий, в котором 1000% Бог живет, Он сам сказал, и мы дома орем на кого-то, или ругаемся нецензурной бранью, в аптеках, там всегда очереди. Я по себе знаю, я стою, мне все время почему-то в очереди сзади, вот сюда по пяткам бабушка какая-нибудь бьет. Вот он, я стою в очереди, она колотит, чтобы я отошел и уступил ей место в очереди, где передо мной еще пятеро стоят. Так я всего лишь там какую-то маленькую таблетку, я без списка пришел. Ну ладно, пусти, я первый пускай пройду. Вот хочется поругаться, но я понимаю, что я храм Божий, я в церкви бы так не сделал. Я не позволяю себе в церкви орать. Почему я буду орать в аптеке, если я храм Божий? Если я такая же церковь, но не где-то в одном месте, а везде. Если я понимаю, что я храм Божий, то когда я захочу сделать что-то... Ладно, вот такой пример. Вот у нас молодежь, даже есть один брат с нашей церкви, он начал с одной татуировки, и сейчас он весь татуированный. Вот это равносильно тому, что когда я захочу сделать себе какую-то татуировку, грубо говоря, христианскую, то же самое, что если кто-нибудь придет и вот на этих стенах нарисует что-нибудь, ну, черной краской, какую-нибудь эмблему, ну, это же неприемлемо, это же Дом Божий. Почему я могу позволить себе на себе что-то повесить, не понимая, что я то же самое делаю, что если бы я это повесил бы тут, в церкви? Это одно и то же. Но я почему-то себе это позволяю делать дома, но не позволяю это делать себе в церкви. Так разницы нету между церковью и вот этим храмом, который в нас. Есть одна большая разница, что здесь Бога нету, когда здесь нас нету. А когда мы дома, Бог у нас в сердце. Он живет в этом храме. Если я понимаю, что я храм Божий, то когда мы громко кричим на друг друга, то это то же самое, что если бы это мы делали во время собрания, нарушая церковный порядок и дисциплину. Честно, я, вот честное слово, я не хотел сегодня занимать вот это время, которое дано нам Богом, послушать Слово Божие, вот своими какими-нибудь размышлениями пустыми, чтобы главное время занять, чтобы собрание 2 часа у нас длилось. Я честно не для этого пришел сюда. Я очень хочу, Вот сейчас время последнее. Я очень хочу, чтобы мы сегодня поняли, что мы храм Божий, что Бог в нас живет, что верующих своих близких, родню свою не сюда тащить надо, чтобы они уверовали, а к себе прижимать, что мы храм Божий, в нас Бог живет, не в церкви Бог, в нас Бог. Своими проповедями говорить об этом. Конечно, легче в церковь привести, чтобы им другие рассказали. Но Христос отменил тот ветхозаветный храм. Он сказал, что теперь я сегодня в вас живу. В вас пускай люди приходят. В вас пускай люди приходят и слышат Слово Мое. В вас. Не в дом, а в вас. Слава Богу, что у нас сегодня церковь открыта. Есть такие церкви, которые закрылись. И люди там мечтают в церковь попасть. У нас сегодня двери церкви открыты, и мы не всегда хотим прийти сюда. Но настанет время, об этом Христос тоже говорил, что двери церкви закроются. Еще мы все неверующие сразу станем. Дома у нас есть Бог, который живет у нас. Дома у нас храм. Но в церковь тоже надо ходить, чтобы друг с другом делиться. И как апостол Павел, придя в церковь, придя в храм Божий, в тот Иерусалимский храм, помолился там и засвидетельствовал, как он пришел к Господу. Пусть нас Господь в этом благословит. Давайте помолимся.